Глава 131. Все переделки регулировки и даже пробная стрельба заняли 2,5 суток. А потом поступил приказ отбыть на погрузку. Трейлер ожидался в 9 вечера. «Как раз успеем поужинать», — сказал Шойбле после того, как Лефлер сообщил приказ и ушел к себе. В 21.00, как и обещали, пришел трейлер. И Джек вспомнил, что примерно на такой машине он когда-то отбывал от дома Ферлина. Это было его первое путешествие в большой мир. Сверкающих новыми узлами роботов завели в трейлер, закрепили стяжками, и началось новое путешествие в неизвестность, поскольку от пилотов по-прежнему хранили в тайне пункт назначения. Им пришлось трястись в кабине всю ночь, а уже под утро трейлер занял место в длинном ряду таких же машин, пришедших раньше и вставших на краю летного поля в ожидании указаний. «Ну что, ребята, чайку или спать будете?» – поинтересовался водитель. «Спать», – сказал Джек, располагаясь в кабине на одном из задних диванов. «А я выпью чайку», – потягиваясь, сообщил Хирш, и Шойбле его поддержал. Джек сразу уснул и видел сны про родные места, про пустошь, на которой жил и где теперь красовался большой просторный дом его матери. Она во множестве посылала ему фото этого дома, ведь он уезжал из обычного для тех мест бедняцкого жилища. В своих снах Джек приезжал домой, шлялся по пустоши, ходил в гости к Ферлину. Хотя это невозможно, ведь Ферлин тоже был на службе. Поняв это во сне, Джек сразу проснулся. Первые лучи солнца уже заглядывали в просторную кабину, но кроме Джека здесь никого не было. Открыв дверцу, он соскочил на покрытую росой траву и, выйдя из-за капота тягача, застыл на месте. Такая удивительно красивая и вместе с тем значительная картина открылась перед ним. Все пространство летного поля, почти до горизонта, было занято рядами воздушно-космических транспортов, служивших челноками для переброски грузов на орбитальные десантные суда. Всю ночь челноки дремали, словно наевшиеся налимы, но с первыми лучами солнца жизнь вокруг них закипела. И те, что не были заправлены накануне, теперь получали от заправщиков свою порцию топлива. «Уже проснулся?» – спросил подошедший Хирш. «Проснулся. А вы где были?» «По соседям шастали. Чайком баловались». «Похоже, не только чайком», – заметил Джек, почувствовав знакомый запах солидольной жвачки. «Но ты же не захотел. Спать пошел». «Я и не жалею. А что тут происходит?» Джек сделал пару шагов, чтобы увидеть ряды трейлеров, уходившие далеко на правый фланг. Слева от их тягача также появились трейлеры, прибывшие относительно недавно. Их набиралось около 20. «Тут происходит первоначальное накопление техники», – пояснил Хирш. «Если в каждом трейлере по 3 машины, как у нас, то транспортом придется принять 5-6 тысяч роботов и столько же пилотов». «А материальная часть? А механики?» «Про это не скажу, но, может, они уже там». «Где там?» «Ну, где-нибудь на орбите. Кстати, мы уже получили позывной и местную связь». И Хирш помахал перед Джеком казенной рацией. «Когда будет погрузка?» «Обещали через 3 часа». «Долго ждать», – вздохнул Джек. «Да ладно, консервов у нас полно». «Пойду хоть стяжки сниму, чтоб размяться». «Поздно, приятель», – воскликнул появившийся из-за машины Шойбле. «Все давно за тебя сделали». «Вы что ли?» «Нет, чужие девочки приходили, пирожные приносили». Шойбле хлопнул Джека по плечу и дохнул на него солидольной жвачкой. «Да чего же хорошо, а, Джек? Студеное утро, восход и эта суета вокруг транспортов. Сразу видно, что тут что-то намечается». «Ну ты провидец!» – усмехнулся Хирш, и в этот момент из его рации зазвучал голос. «Внимание! Всем позывным Клен, Река и Крапива! Приготовиться к выдвижению на взлетную полосу! Повторяю!» «А у нас какой позывной?» – спросил Джек. «Крапива 342». «Ну так побежали машины сгружать. Где водитель?» «Да в трейлере он спит. У него там полноразмерная койка. Не скажешь, что походная».